На следующий после праздника Благодарения день Трэвис вошел в кухню, чтобы налить себе стакан молока, и увидел там вовсю чихающего Эйнштейна. Но не придал этому значения. Нора, которая в большей степени, чем Трэвис, была восприимчива к переменам в поведении Эйнштейна, тоже ничего не заметила. Ночью Трэвис проснулся от звука, природа которого была для него непонятна. Моментально сбросив с себя остатки сна, он сел на кровать и в темноте нащупал на полу ружье. Сжимая Мосберг, Трэвис начал прислушиваться, и через минуту звук повторился. Он доносился из коридора второго этажа. Стараясь не разбудить Нору, Трэвис выскользнул из постели и осторожно подошел к двери. В холле, как почти повсюду в доме, горел ночник, и в его тусклом свете Трэвис увидел Эйнштейна. Он стоял у верхней ступеньки лестницы, кашлял и тряс головой. Подойдя к нему, Трэвис спросил: «С тобой все в порядке?» Коротко вильнув хвостом, пес показал «да». Трэвис нагнулся и провел рукой по его шерсти. «Ты уверен?» «Да». С минуту пес прижимался к нему, радуясь ласке. Затем отошел в сторону, пару раз кашлянул и спустился вниз. Трэвис последовал за ним. На кухне Эйнштейн стал жадно пить воду из миски. Опустошив ее, ретривер прошел в кладовку, зажег свет и, надавливая лапой на педали, вывел: «Хочу пить». «Ты в самом деле себя хорошо чувствуешь?» «Хорошо. Только пить хочется. Мне снился плохой сон». Трэвис удивленно спросил: «Тебе снятся сны?» «А тебе разве нет?» «Снятся слишком часто». Трэвис налил в миску воды и после того, как Эйнштейн выпил все до капли, наполнил ее еще раз. Пес, наконец, напился вдоволь. Трэвис подумал, что собака попросится на улицу, но вместо этого она ушла наверх и улеглась в коридоре у двери спальни. Трэвис сказал ей шепотом: «Послушай, если хочешь лечь рядом с кроватью, никаких проблем». Этого как раз Эйнштейн и хотел. Он прошел в спальню и свернулся клубком рядом с кроватью с той стороны, где лежал Трэвис. В темноте тот легко дотрагивался рукой до ружья и до собаки, и присутствие пса внушало ему гораздо больше уверенности, чем ружье.